Глава 24. Делаю несколько вдохов, считаю до 10 и иду в библиотеку. Задача на сегодняшний день — найти хоть что-то про попаданок и то, как можно осуществить перемещение. Или пойти в обход и поискать информацию о том, как сделать метку истинности, ведь Лирианна хотела именно этого. Дэриан за весь вечер так и не появляется. Что, с него уже сняли наказание? С одной стороны, хорошо, я быстро выполняю задание, которое мне сегодня определяет библиотека, и переключаюсь на поиск нужных мне книг. С другой, без Дэриана, без его вредного присутствия, непривычно. Хотя какая мне должна быть разница, правда? Теймар пытается меня развлечь, шутит, подсказывает, где и как искать книги. Но, как по мне, было бы лучше, если бы он знал, что задумывала Лери и куда спрятала книгу. В моем улове этого вечера оказываются пара методичек по артефактам, которые чисто теоретически помогают выстраивать порталы дальше нескольких метров, книга по теории истинности и одна монография о попаданках. Сначала кажется, что я нашла то, что нужно, но в первых абзацах попаданки описываются как души демонической природы, посланные в этот мир, чтобы поработить его. Дальше идут пространные рассуждения на тему того, как выявить попаданку и способы укрощения. Все ясно, откладываю этот труд, а остальные книги отмечаю на кристалле Лери и возвращаюсь в комнату. Утро начинается не с кофе. Оно начинается с того, что я проспала и отчаянно пытаюсь успеть на предпоследнее занятие, по которому мне нужно получить допуск. Всколоченная, в мятой тренировочной форме. Спасибо Теймару, он подсказал, чтобы я не приперлась в юбке. И с бешено бьющимся сердцем бегу на ту самую тренировочную площадку, на которой меня вчера гонял Дэриан. Фамильяр предупреждает, что по боевой магии Лери было чуть больше, чем ноль без палочки, поэтому мне нужно хотя бы не дать себя вырубить. Переспросить, что это значит, я, как обычно у меня бывает, не успеваю. Заваливаюсь на площадку под пристальным, неодобрительным взглядом лысого преподавателя с огромным шрамом через пол лица. Мои одногруппники тоже посматривают на меня. И я понимаю, почему. Зачет состоит в том, чтобы постараться как можно дольше продержаться на поле в режиме «все против всех» и поразить как можно больше противников. Ну, такое себе развлечение, конечно. Учитывая, что именно меня сейчас почти каждый выбрал самой легкой целью. Внутренне напрягаюсь, но пока что не выставляю щит. Пусть нежданчиком будет. После оглашения условий и сигнального свистка начинается месиво. Буквально за секунду до этого я ставлю щит и делаю пару шагов назад. Это спасает от двух атак, которые поражают тех, кто стоял рядом со мной. Мой неожиданный маневр только распаляет охотничьи инстинкты одногруппников, поэтому мне приходится уходить от двух атак. Я практически на автомате выпускаю два плетения, напоминающих эффект электрошокера. Двое студентов падают с абсолютно непонимающим взглядом. И тут, кажется, все понимают, что меня стоит воспринимать всерьез. А я понимаю, что, кажется, делаю все совсем не так, как это сделала бы Лери. В общем-то, сейчас это не важно, потому что в меня летит плетение Ванессы. Я сбиваю ее с ног уже привычным подметанием полов, как и двух других, что ближе ко мне. Подныриваю под руки тех, что стоят за спиной, и даю дёру. Продержаться мне удается довольно долго. Учитывая, что Лери в принципе была основной целью, я считаю себя победительницей и получаю заветный допуск. Да, он мне может не понадобиться, но по крайней мере должен дать нужную отсрочку. После битвы все идут в расположенные рядом с площадкой душевые. Я раздумываю, не сходить ли мне в общежитие, потому что я все еще не доверяю своим одногруппникам, несмотря на то, что они явно смотрят на меня иначе. Я бы даже сказала, с налетом уважения. Девчонки в душевой трындят что-то про матч, который должен быть сегодня. Несколько раз с придыханием припоминают Дэриана, говоря, что он лучший капитан команды за последние 5 лет. Он в чем-то не идеален вообще, а то куда ни ткни, везде он лучший. Черт возьми, Дэриан даже научить меня магии смог. Только вот почему-то вечером вчера не пришел. Ну и ладно. Прохладная вода приятно остужает разогретые на зачете мышцы. Я довольно стою под струями, позволяя потокам омывать тело, хотя уверена, что завтра мне может быть сложно встать. И что мать Лери вчера возмущалась? Где на этом практически идеальном теле лишние сантиметры? Мне бы такое в моем мире. Впрочем, скоро я буду в своем мире, а это путешествие буду вспоминать как увлекательные каникулы. Народ рассасывается, и, кажется, я остаюсь одна. Где-то снаружи слышу увлеченные разговоры о том, что нужно спешить, потому что вот-вот будет матч, а его никто пропускать не хочет. Отлично, все на матч, а я пойду в библиотеку. Сдам вчерашние книги, поищу что-нибудь новое. И подумаю, где Лере могла спрятать секретную книгу. Подхожу к вешалке, на которой оставляла одежду, и... не нахожу ее. Ничего. Совсем.